Глава 9. В этот день мы лишились Володечки. Это на нас плохо подействовало. Ему помогла умереть Лена. Она не отрицала, что сделала ему укол. Только уверяла начальника службы безопасности института, что давала обезболивающее, но ее позвал кто-то из мальчиков, она забыла кто, а шприц оставила на тумбочке. И Володя заменил в шприце жидкость. Мы подслушивали из перевязочной, там когда-то в стене был сейф с наркотиками. Потом сейф убрали, нишу заставили шкафом, а кто-то из наших ее отыскал. За стенкой был кабинет Григория Сергеевича. «Вы подозревали, что такое может случиться?» «Начальник службы — отставной полковник из органов. У него узкое, скучное лицо, словно он до своего докопается. А вообще-то ему все равно, докопается он или нет». «Он ждал такого момента», — сказала Лена. Мы не видели ее лица, но по хриплому голосу было понятно, что она долго плакала. «Он бы все равно это сделал. Он так мучился». «Вы не использовали обезболивающие?» — спросил полковник у доктора. «Мы не хотели вторгаться в функции организма. Он мог еще послужить донором». Лена заплакала. «Ну, успокойтесь, успокойтесь», — сказал полковник. «Надеюсь, что служебное расследование установит вашу невиновность». «Он больше не мог ждать», — всхлипнула Лена. «И это тоже лишь рассуждение», — сказал Григорий Сергеевич. «Володя был замечательным, мужественным человеком. Он нес свой крест достойно, и нечего его оплакивать». «Даже кошку оплакивают», — возразила Лена. «Нам придется расстаться с вами», — заявил доктор. «Я и сама хотела подать заявление об уходе», — сказала Лена. «Разумеется, с подпиской о неразглашении», — напомнил полковник. «Хоть 10 расписок!» — крикнула Лена. Нам было слышно, как она пробежала по кабинету, как хлопнула дверь. «Ты куда?» — спросил Василек у рыжего барбоса. Тот оставил дверь в коридор открытой. И всем было видно, как он перехватил Лену в коридоре у двери. «Лен», — сказал он, — «не уходи. Ты понимаешь, что тебе нельзя уходить?» «Они меня не оставят», — ответила Лена, как будто ждала этих слов рыжего барбоса. «Они меня уберут». «Из института?» — спросил черный барбос, который, конечно же, вылез в коридор за рыжим. «Вообще уберут», — сказала Лена. Я тоже увидел ее от дверей. Лицо ее распухло, а глаза сделались красными. «Мы тебя не отдадим!» — воскликнул рыжий барбос. «Молчи, ты меня совсем погубишь!» И Лена кинулась бежать по коридору. Я метнулся обратно к нише. Мне хотелось узнать, о чем они говорят. Но речь шла не о Лене. Полковник сказал: «Я его паспорт вам принесу, чтобы заключение о смерти написать». «А что писать?» «Как будто не знаешь, доктор. Остановка сердца, диабет, ну, что ты там обычно пишешь». «Хорошо», — согласился Григорий Сергеевич. «Я буду у себя». «Ты не расстраивайся», — сказал полковник. «Новых настругаешь». «Иди уж», — сказал доктор. «Глаза б мои тебя не видели». «Разбегайся», — сказал я братьям. Барбосы влетели в перевязочную и закрыли за собой дверь. «У нас есть паспорта», — сказал я. «Вот никогда не видел». «А что, мы не люди, что ли?» — заметил Василек. «Это Ленка сделала», — спросил рыжий барбос. «Конечно, Ленка. Володечка так просил ее», — сказал Василек. «Почему?» — воскликнул я. «Раньше ведь не просил». Ленка узнала, что для него готовят операционную. Его глаза понадобились. «Я не знал», — сказал я. «А ты за своей тёлкой бегал», — процедил Василек. «Скоро совсем забудешь, как мы живем». «Не завидуй», — посоветовал я. «Чему тут завидовать?» «Чему? Ты лучше знаешь». Василек был недоволен, хотя не знаю чем. «А тебе кто мешал бегать?» — спросил его рыжий барбос. «Барбосы мне ближе других, может, потому что живем в одной палате». Потом я пошел в столовую посмотреть на часы. Время двигалось слишком медленно.